Глава 19. Решающее вмешательство. А. Окончательное проявление. То, что происходит в голове пациента, остается неизвестным терапевту, если не выражено как-то внешне. В принципе, каждое состояние «я» находит свои собственные способы такого внешнего проявления. В классическом примере у Брайди спрашивают «Как твой брак?», на что она гордо отвечает «У меня отличный брак». Говоря это, она хватает обручальное кольцо большим и указательными пальцами правой руки, одновременно скрещивает ноги и начинает качать правой ногой. Тогда кто-нибудь спрашивает «Это ты говоришь, но что говорит твоя нога?» И Брайди удивленно смотрит на свою ногу. А другой член группы спрашивает, «А что говорит твоя правая рука обручальному кольцу?» На что Брайди отвечает плачем и в конце концов рассказывает, что муж пьет и бьет ее. Когда Брайди глубже ознакомилась с трансакционным анализом, она смогла рассказать о происхождении этих трех ответов на вопрос. Ответ «У меня отличный брак» продиктован напыщенной, непреклонной матерью-родителем, которая в качестве окончательного проявления руководит речевым аппаратом Брайди. Правая рука действует под руководством взрослого, подтверждая, что на самом деле она замужем за негодяем и, может быть, навсегда. Ноги скрестил ее ребенок, чтобы не впустить мужа, вслед за чем она обычно несколько раз пинается. Таким образом, различные части ее тела служат лишь инструментами для окончательного проявления состояний ее «я». Существует три принципиальных пути, по которым осуществляется окончательное проявление. Разъединение, исключение и объединение. Если состояние «я» разъединены и не общаются друг с другом, тогда каждое находит свой способ проявления независимо от остальных, так что каждое состояние не знает, что делают другие. Так говорящий родитель Брайди не подозревал о ее трогающем палец взрослом или о пинающемся ребенке, и остальные состояния «я» тоже не подозревали друг о друге. Это отражает ситуацию, складывавшуюся в реальной жизни. Ребенком Брайди не могла говорить свободно с родителями и вынуждена была совершать поступки за их спиной. Если ее ловили, она оправдывалась, говоря, что она, ее взрослый, не знала, что она, ее ребенок, делает. Клинически это ситуация истерии, в которой ребенок совершает различные сложные действия, взрослый утверждает, что ничего об этом не знает, а родитель вообще отключен.